Глава 6. Поутру мне пришло сразу два оповещения. Первое на браслет Хошбанка с сообщением, что на мой личный счет зачислено чуть меньше 2,5 деквионов золотов. Обещанная криплата за вчерашние допросы за вычетом комиссии банка. А вот второе было уже обычным, от лица нашей академии, и в нем мне настоятельно рекомендовали ознакомиться с расписанием занятий. Я поначалу, честно говоря, даже не понял, в чем прикол, но когда залез в соответствующую вкладку, то обнаружил, что с сегодняшнего дня в моем расписании и впрямь произошли существенные изменения. Нет, в принципе, наставник еще на той неделе предположил, что такое возможно, но я никак не ожидал, что из моего плана напрочь исчезнут практические занятия по стихийной магии и спецдисциплинам, а вместо них встанут дополнительные уроки по магическому конструированию и программированию. Лекции мне, правда, оставили, в том числе и по непрофильным предметам, да и факультативы не тронули, но в целом получалось, что практики по сугубо магическим предметам, в том числе по боевой магии, у меня в академии попросту не осталось, и вся она, похоже, будет перенесена в школу Харантао, как и предсказал на днях Лендаорн. Впрочем, таким переменам я скорее обрадовался, нежели огорчился, поскольку лишний раз участвовать в скучных учебных магических поединках с однокурсниками не стремился. Сидеть в сторонке не собирался, а демонстрировать свои умения тем более не хотел. В то же время уделять программированию больше времени раньше я не мог чисто физически, тогда как сейчас мне этого самого времени предоставили более чем достаточно. В итоге день я провел не только интересно, но и с пользой, хотя дайны, прямо скажем, не воодушевились, когда узнали, что мы вообще теперь на практике пересекаться не будем. Лекции у нас в этом году тоже шли по большей части раздельные, вот и выходило, что увидеться мы теперь сумеем только в столовой, да и то, как видится, не всегда. Тем не менее, отучился я этот день честно. На переменах заодно начал подбивать оставшиеся хвосты по пропущенным ранее лекциям, но даже так, буквально утрамбовав весь день всевозможными заданиями, я все равно испытывал подспудное нетерпение, и, пожалуй, никогда еще я не ждал следующей ночи, как в тот неимоверно долгий день. После факультативов, как и положено, мы с Терри, традиционно прихватив с собой Ши, отправились в школу Харантао, где нас обоих, как потом выяснилось, ждала внеочередная аппаратная загрузка. Терри, правда, все еще топтался на 4-м уровне, и чем дальше, тем длиннее у него становились перерывы между использованием обучающего модуля, тогда как и я вообще не ждал сегодня перерыва в обучении. Однако, раз мастер Дае сказал, что уже можно, то я послушно переоделся в Таоми и поперся в аппаратный зал, заняв тот самый модуль, который мне показали в прошлый раз. Кибери-вора там сегодня, кстати, не оказалось. По-видимому, учитель посчитал это излишним, однако, поскольку длительность загрузки, судя по данным с капсулы, должна была продлиться больше 2,5 рейнов, то я дал приказ модулю меня усыпить и попросил Эмму все проконтролировать, а потом благополучно провалился в темноту, успев перед этим мысленно шепнуть «Дарус Лимо». «С возвращением, Адреа!» Улыбнулся мертвый маг, как только я зашел в общий сон и, по привычке сунув руку в карман, сжал в ладони подаренное наставником стило. «Ты на этот раз быстро вернулся, нет? Или мне все-таки показалось?» Я вытащил руку из кармана и угукнул. «Да, мы с вами вчера только занимались, но сейчас у меня аппаратная загрузка, поэтому я заскочил всего лишь поговорить». «Ну, тогда спрашивай», — понимающе хмыкнул Лимо, знаком указывая на ближайшее кресло. «Я уже так привык к твоим вопросам, что если бы их вдруг не стало, это выглядело бы подозрительно». «Я вчера не успел спросить у вас одну важную вещь», — наморщил лоб я, не зная, как лучше сформулировать свою мысль. «Не так давно мне дали понять, что некоторые маги, не знаю, все или же только избранные, способны объединять ауры». «О!» — неожиданно оживился Лимо. «Да, есть такой феномен. Он называется феномен связанных аур и случается либо у очень близких родственников, либо же у магов, которые научились объединять свои магические дары». Я озадаченно кашлянул. «А разве такое бывает?» «Еще как!» — усмехнулся мертвый маг. «Но далеко не всем это доступно. Собственно, я слышал, что этой способностью обладают лишь члены правящего рода, и, полагаю, не так давно тебе повезло пообщаться с кем-то из них». «Ну да, Люк и Кэрри». Я еще в первую встречу обратил внимание, что они все время говорят «мы» и действуют как единое целое. Во вторую встречу мне показалось, что в какой-то момент их ауры слились в одну. А буквально позавчера, когда мы выбирались со складов, они почти открыто заявили, что вдвоем намного сильнее, чем поодиночке. Более того, Люк намекнул, что это непростое умение, быть может, родовое или даже скрытое, поэтому им запрещено о нем распространяться, но я-то его уже увидел, и теперь мне, разумеется, захотелось разобраться. Так вот, охотно продолжил Лимо, когда я не подтвердил и не опроверг его последнее предположение. Феномен связанных аур известен достаточно давно и когда-то встречался не так уж редко, поэтому-то мы про него и знаем. Суть его заключается в том, что два магических дара при определенных обстоятельствах способны работать как один, причем общий дар в таком случае становится гораздо сильнее, устойчивее и, естественно, вдвое медленнее истощается, что делает эту способность весьма интересной для любого тана. То есть дары объединяются не всегда? «Не на совсем, да», — кивнул Лимо. Явление обычно носит временный характер, поскольку при полном объединении маг в конечном итоге останется только один. А что будет со вторым? Он погибнет, как только дары разъединятся. Для него такое объединение будет означать полное магическое истощение и потерю ауры. Поэтому, как ты понимаешь, практиковали этот феномен не так уж часто. Я задумчиво наморщил лоб. А как понять, кто из магов при этом останется в живых? Самый сильный, конечно, пожал плечами Лимо. По сути, он использует второго мага в качестве донора. Пользуется его даром как своим, на время становясь сильнее. Приобретает его умения, причем все без ограничений, а как только тот истощится, снова возвращается к своему исходному уровню, тогда как второй неминуемо погибает. И на этом феномен связанных аур, можно сказать, заканчивается. «Ага. Для такого объединения нужно обладать абсолютным доверием», проговорил я, прикидывая, каким образом это проделывают Люк и Кэрри. «У более сильного мага, раз он ничего не теряет, может появиться соблазн стать еще сильнее, ничего при этом не потеряв. Приобрести, пусть и на время, чужие магические умения — это большое искушение, и мало кто способен ему противостоять». «На самом деле это механизм защиты», — отрицательно покачал головой мертвый маг. «Полное объединение аур просто так по желанию не провести. На это надо согласие обоих, поэтому чаще всего такое случается, когда магам угрожает смертельная опасность, и другого выхода нет. Это ведь не просто объединение». Не просто доверие, это все равно, что вложить другому в руку свою душу, жизнь. Такие маги со временем становятся ближе, чем братья. Они как одно целое, как близнецы, и в такой ситуации один не рискнет просто так убить другого, потому что его смерть ударит по обоим, и ее будет очень непросто пережить. Я поскреб макушку. То есть, получается, Люк и Кэрри и есть такие маги? Связанные? Двое как один? «А как выбирают партнера для такого феномена?» — снова спросил я, пытаясь понять, почему выбрали именно их, и откуда вообще мог взяться второй мальчишка, если не из семьи кого-то из рода Лорине. Лимо снова улыбнулся. «С помощью Набира, конечно. Они умеют видеть связи между магическими дарами не только у будущих жен и мужей. Для поиска партнера, для обряда связывания аур провидцы тоже подходят». «А что, есть еще какой-то обряд?» — встрепенулся я. «Конечно. Нельзя просто так прийти с улицы и стать друг для друга партнерами по дару. Да, обряд есть, но сути его я, разумеется, не знаю. Знаю только, что эти сведения уже не сохранились, утратились за ненадобностью, хотя, если ты говоришь, что кто-то ими сумел воспользоваться, значит, обряд не совсем мертв». «А почему эти знания утратились?» — снова спросил я, уловив в речи Лиму самое, как мне показалось, важное. Тот одобрительно кивнул. «Потому что полноценный обряд возможен только с цельным даром, как в первом роду. Поэтому я и сказал, что нигде, кроме него, он не мог сохраниться». «Что, думаете, в других родах даже записи о нем не осталось?» «Думаю, изначально именно первый род его и придумал», — доверительно понизил голос маг. «Еще в те времена, когда у нас не было танов. Потом какие-то сведения просочились наружу, обряд стал более известным и достаточно популярным, но если я ничего не путаю, проводился он всегда с одобрения и в присутствии Терна. Так что подробностей и тогда никто не знал, а теперь тем более не вспомнит». Я мысленно присвистнул. «Что ж, вполне может быть, что первый род придерживал эти знания сугубо для себя. Обряд все-таки интересный, потенциально полезный. Быть может, с некоторых пор даже обязательный для членов правящего рода. Более того, уверен в связке Люк и Кэрри, Люк наверняка играл ведущую роль, поэтому если когда-нибудь ему придется сражаться не на жизнь, а на смерть, то Кэрри его не просто поддержит, с легкостью собой пожертвует. Тем более, что на месте Терны я воспитывал бы его именно с таким прицелом и с малых лет приучал пацана к мысли, что в случае чего он обязан будет любой ценой спасти жизнь будущему повелителю. Я, конечно, этим не удовлетворился и довольно долго расспрашивал Лимо, пытаясь понять особенности обряда, но узнал только то, что Кэрри и Люк гарантированно близкие родственники, что для лучшего эффекта их наверняка растили вместе чуть ли не с колыбели, а еще я узнал, что у них не обязательно должны быть одинаковые магические умения. Однако в чем-то, к примеру, в боевом направлении, они непременно должны быть идентичными, тогда как в чем-то, наоборот, непременно отличаться. В свете способностей первого рода это в первую очередь означало, что у дьяволят, скорее всего, просто по-разному развивали дар. Все-таки на развитие, даже при наличии уникальной методики раскачки, требуется немало времени, а им сейчас всего по 10-11 лет, тогда как уметь за себя постоять они должны уже сейчас, так что если дары у них в принципе цельные и более-менее одинаковые, то имело смысл натаскивать Люка преимущественно в одном направлении, тогда как Кэрри, напротив, в другом. До тех пор, пока они не сравняются в умениях и не обретут всю полноту власти над собственным даром. «Это все, о чем ты хотел у меня узнать?» — улыбнулся Лимо, когда поток моих вопросов наконец-то иссяк. Я, как по заказу, услышав в голове предупреждающий звоночек, со вздохом встал. «Нет, но на сегодня мое время истекло, поэтому прощаюсь до следующего раза». Мак на это ничего не ответил, только махнул рукой, давая понять, что в любой момент готов вернуться к разговору, тогда как я просто ушел и очнулся в спортивно-обучающем модуле буквально за несколько сценов до того, как тот закончил работу. После аппаратной загрузки я, признаться, полагал, что меня больше не будут сегодня мурыжить, потому что время было уже 8:30 и оставалось всего полтора рейна до отбоя, тогда как мне еще вернуться в академию было нужно. Однако не успел я выбраться из модуля, как на мой браслет пришло распоряжение от мастера Даэ явиться на полигон для великих мастеров. И я, по-быстрому одевшись, поспешил туда, гадая, что на этот раз приготовил для меня учитель. Как оказалось, на полигоне меня уже ждали и мастер Даэ, и мастер Маэ, и даже мастер Рао, которому, по идее, давно следовало бы вернуться в крепость Ровная. Тем не менее, все мои учителя сегодня собрались именно здесь, и, исходя из этого, следовало предположить, что приготовили они для меня нечто особенное. «Грейся», — коротко бросил старейшина рода Хатха, как только я переступил порог и поприветствовал ожидающих меня мастеров. «Сегодня поработаем на комбинированной практике. Кханто плюс магия. Полный контакт». «Ого!» Я молча поклонился и послушно отправился в угол разминаться, уже примерно представляя, что именно мне предстоит. А через некоторое время вернулся, так сказать, на ринг и встал против мастера Маэ, который сегодня взял на себя ведущую роль. «Используешь все ветви своего дара», — велел он, явно решив не мелочиться. «Все, на что способен. Авось полигон для великих мастеров тебя выдержит». Я криво улыбнулся, по достоинству оценив шутку учителя, после чего мастер мастеров кивнул, и поединок начался. Причем буквально за мгновение до его начала мне отчего-то казалось, что учитель начнет упирать преимущественно на дистанционные техники. Да и от меня будет ожидать того же. При нашей первой встрече он обмолвился, что мое кханто ему совершенно неинтересно, но тем необычнее оказалось то, что учитель практически сразу сократил дистанцию и предпочел вступить именно в ближний бой. Как будто неожиданно передумал и решил проверить, на что я стал теперь годен. Хорошо еще, что темп он хоть и взвинтил чуть ли не с первых мгновений, но ровно до того уровня, когда я еще мог его выдерживать. В прошлый раз он все-таки внимательно за мной наблюдал, видел, до какого уровня я дошел, и не собирался требовать от меня большего. Однако во всем остальном он меня, прямо скажем, не пожалел. Поэтому, хоть я и не был тюфяком, хоть и стремился всеми силами разорвать дистанцию, но летал по полигону только так. Да и магией отбивался от учителя всеми силами. Однако далеко не всегда мне везло от него уйти. Как ни странно, самым эффективным оружием против него оказалась не стихийная магия, а магия пространства, которой я, хвала Терна, уже неплохо научился оперировать. В частности, еще в самом начале боя я использовал уловку, которую подсказал мне Дарус Лимо, и, искривив одну из границ, ловко ушел с линии атаки. Мастер Маэ, при виде моего маневра, лишь вопросительно приподнял одну бровь, после чего возможности воспользоваться этой уловкой во второй раз уже не дал. Однако у меня в запасе оставались и другие приемы, которые я, если честно, использовал сегодня абсолютно все, включая упавший на голову учителя пространственный карман, появление у него под ногами настоящих черных дыр, искривление времени, искривление пространства, сочетание того и другого друг с другом и со всеми доступными мне элементами стихийной магии. Ну, разве что порталы я приберегал для особых случаев, потому что в моем арсенале это было самое новое направление, но вскоре к ним мне пришлось прибегнуть, чтобы удержаться на ногах еще какое-то время, а потом и они перестали спасать, потому что как я не уворачивался и как не избегал ближнего боя, в конце концов учитель все-таки загнал меня в угол и волей-неволей вынудил использовать все способности, которые подарил мне второй протокол слияния. Мы использовали всю магию, какую вообще могли, чтобы показать достойные полигоны для великих мастеров поединок. Я, правда, больше защищался. Мастер Маэ, соответственно, больше атаковал. Но иногда он нарочно делал паузы, чтобы я мог показать себя не только в защите. Тогда как я, как положено, выкладывался по полной, используя и молнии, и магию воздуха, и сопряженную магию. Причем настолько активно, насколько вообще мог себе позволить. Расщепление мне тоже, разумеется, избежать не удалось, но сегодня я делал это совершенно спокойно, если не сказать, что обыденно. Когда было нужно, произвольно расщеплял дар, причем сам, с помощью модуля, а не Эммы. Затем также спокойно в нужный момент его стабилизировал, и это уже не составляло большого труда. Эмма же, как и раньше, в процесс практически не вмешивалась. Этот вопрос мы с ней давно обсудили, поэтому при отсутствии явной угрозы жизни она предпочитала наблюдать за моими боями со стороны. Ну и, соответственно, Нейниит я тоже сегодня не использовал, хотя соблазн, признаться, был, да местами еще какой. Честно говоря, я не ожидал, что вообще сумею устоять перед мастером Маэ, однако после того, как вспомнил про боевой транс, все-таки нашел способ удержать хрупкое равновесие. Транс меня всегда выручал. В свое время именно так я смог, еще будучи учеником младшей школы, хотя бы некоторое время противостоять мастеру Даэ. Просто теперь мои возможности выросли. Устойчивость моего тела и дара тоже стала выше, поэтому на протяжении целых полутора мэнов я, пусть и с трудом, но все же выдерживал натиск мастера мастеров и начал уступать ему лишь после того, как он еще немного ускорился, и я попросту перестал за ним успевать. «Неплохо», — неожиданно сказал мастер Маэ и отступил в тот самый миг, когда я уже был готов рухнуть к его ногам обессиленной колодой. «С нашей первой встречи твое кханто стало намного интереснее, ученик. Это радует». Я пошатнулся и оперся о стену, чтобы не упасть. Уф, все-таки у нас настолько несопоставимо разные уровни, что даже эти полтора мэна дались мне до ужаса нелегко. В башке все гудело, сердце колотилось как бешеное, в глазах стоял туман, уши заложило от перегрузок, но я выдержал, и одно это помогало мне стоять на ногах. «Спасибо, но это не столько моя заслуга, сколько мастера Дая». «Сядь, отдышись», — с едва уловимой усмешкой сказал мастер Дая, когда наш общий учитель небрежным жестом поправил рукава своего белоснежного Таоми и, как ни в чем не бывало, отошел в сторону. «Дыши глубже. Вот так, ровнее. Сегодня ты показал хороший бой. Я доволен. Да и раскрылся как никогда. Уйти в транс, кстати, было отличной идеей. Порой против гораздо более сильного противника спасает только он». Я поднял на него замутненный взгляд. «Вы с мастером Маэ тоже так справляетесь?» «Конечно», — снова усмехнулся учитель. «Но иногда от него ничего не спасает, так что ты и правда молодец. У меня, как у учителя, есть законный повод для гордости». «Надо подкорректировать программу аппаратного обучения», — тем временем бросил мастер Маэ, пока я приходил в себя. «У него хорошая регенерация, можем ускорить частоту и интенсивность загрузок». «У него еще занятия в академии идут», — качнул головой мастер Дая. «От практики мы его, конечно, избавили, но на остальных занятиях он должен не только отсиживать рейны, но и желательно соображать. А после аппаратных загрузок уровень ментальной активности снижается достаточно ощутимо». «Да? Я недоверчиво покосился на всех троих учителей. Что, правда, после загрузок ученики немного тупеют? Как-то я раньше не замечал». «Тебя это не касается», — рассмеялся вдруг мастер мастеров. «К тому же вторую загрузку попроще можно поставить в пару ре, чтобы к Одере ты уже полностью успел восстановиться». Мастер Дайен на мгновение задумался. «Тогда предлагаю разделить воздействие. В Одере пусть идет чистая физика, а в пару ре будем работать преимущественно над ментальными параметрами». Я навострил уши. «Так, а меня спросить? а со мной хотел бы посоветоваться. Я ж тоже, по идее, заинтересованная сторона». «Не волнуйся», — шепнула Эмма. «Я все проконтролирую, но идея сама по себе неплоха. Так твое развитие пойдет еще быстрее». «Две загрузки в неделю, уверена? А мы с тобой успеем после этого восстановиться?» «Да. Если помнишь, я недавно повысила скорость синтеза регенератора и биостимуляторов. Предварительный анализ показывает, что для тебя этого будет вполне достаточно. А потом я еще немного наращу наши мощности, и тогда производство биопрепаратов пойдет даже с небольшим опережением графика». «Тогда ладно», — решил я. «Пусть будет две загрузки, если ты считаешь, что это оправданно». Эмма в ответ многозначительно промолчала. Мастер Маэ, убедившись, что я в порядке, посоветовал загнать меня в диагностический модуль и снова, не прощаясь, исчез. Мастер Даэ отправился проверять аппаратуру, которая, как и раньше, стояла в соседнем помещении и во время поединка продолжала работать, тогда как мастер Рао сделал приглашающий жест и коротко усмехнулся. «Пойдем, провожу до лаборатории, раз больше некому этим заняться». «Спасибо», — благодарно кивнул я, поковыляв следом за ним к выходу. «Хотя я, наверное, могу и сам...» «Мне все равно по пути», — отмахнулся пространственник. «К тому же я и так задержался в Таирине, но не посмотреть на твои успехи я просто не мог. Поэтому и задержался. Кстати, прими мои поздравления. Мою науку ты тоже усвоил хорошо и весьма успешно вплел ее в рисунок боя». «Мне еще практики не хватает. Может, мы немного расширим программу обучения?» «Будешь со мной теперь сражаться», — рассмеялся Рао, но я только пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Я не боевой Макадре», — с сожалением покачал головой учитель, идя по пустому коридору. «Магические поединки — это не мое. Но я могу научить тебя ставить пространственные ловушки. Могу показать, как эффективнее использовать на ринге магию пространства и времени». «Так мне больше от вас ничего и не нужно», — улыбнулся я. «Все остальное я отработаю с мастером Маэ». «Ну, тогда ладно», — не стал возражать старый маг. «Сегодня, правда, я буду в дороге, поэтому вряд ли мы с тобой позанимаемся дополнительно. Но дня через два, когда я утрясу дела в крепости, можем попробовать». «Я только за», — с облегчением выдохнул я. А затем ускорил шаг, чтобы побыстрее пройти диагностику у Киберивора, и, если повезет, все-таки успеть попасть в Академию до отбоя.